Символоков, Волжанские, Никулин, Бреда. Поэтому, когда в Москве в последний раз шла водяная пантомима «Карнавал на Кубе», я предусмотрительно покинул свое место в центральном проходе и забрался в директорскую ложу. По невинным взглядам, которые словно невзначай бросал на меня Юрий Никулин, я догадался, что он приготовил какой-то сюрприз. Вернее всего, решил искупать в бассейне. Ведь это, по моей милости, режиссера-постановщика, актерам приходилось каждый вечер лезть в воду. В другой раз я, может, и не стал бы скрываться, доставил удовольствие артистам и публике, но нынче мне было жаль новый костюм, который я надел впервые по случаю успешного окончания сезона. В директорской ложе я чувствовал себя недосягаемым. Но я недооценил Никулина. Увидев меня наверху, он решился на страшную месть. Была в пантомиме сценка, которую я очень любил. По мостику над водой идет влюбленная пара. Девушка просит юношу достать ей звездочку с неба, и он тут же взмывает под купол. В это время на мостике появляется разбитной нахал, пытающийся увести девушку. Матрос Пипо, которого играл Никулин, восстанавливает справедливость. Непрошенный ухажер летит в воду. Влюбленные снова вместе. Гордый своим поступком, Пипо счастливо сопровождает их за кулисы. Сначала все шло как задумано. Вот уже барахтается в бассейне наказанный нахал, к своей любимой направляется юноша со звездой, Никулин берет у него драгоценный подарок и галантно вручает его девушке. Но что это? Юноша летит в воду за своим неудачливым соперником, а вместе с ним летит в тартарары и весь мой замысел этой репризы. А Никулин, обняв девушку, невозмутимо, словно так и положено по представлению, покидает арену. Я проклинал себя, я готов был по собственной инициативе броситься в воду, и черт с ним, с новым костюмом. Но было уже поздно. Разоблачение Кио. Расклейщик афиш и берейтер, униформист и воздушный гимнаст, Кио был самым знаменитым иллюзионистом мира, которого не могли превзойти фокусники Бухареста и Каира, Лондона и Токио. Во время его гастролей воздушные шары поднимали в голубое небо Осаки замысловатые японские иероглифы и три русские буквы «КИО». Перед началом сеанса в кинотеатрах Варшавы крутили рекламные киноролики о советском артисте. В расплавленном солнцем Дамаске изнывали очереди у цирковых касс. В Копенгагене за кулисы цирка Шумана ему принесли записку: «Уважаемый господин Кио, вы самый популярный артист, который когда-либо был в Дании. Пожалуйста, помогите достать билетик. Херлуф Битструп». Газеты многих стран словно состязались в сенсационности заголовков о его гастролях. «Кио — загадка 20 века», — писали японцы. «Если вы хотите убедиться, что чудеса существуют, идите на гастроли Кио», — призывали еженедельники Дании. «То, чего никогда не видели варшавяне», — выносили в газетные заголовки поляки. Все билеты проданы. Эти таблички неизменно появлялись над окошечками касс Архангельска и Риги, Владивостока и Киева, Сочи и Минска, когда туда приезжал Кио. Он не терпел пустующих кресел. В молодости, когда его еще не знали, перед третьим звонком он подходил к кассе и, скупив оставшиеся билеты, через знакомых раздавал их столпившимся у входа мальчишкам. Каскад его трюков вызывал у зрителей изумление и восхищение у знатоков. Люди ломали голову над загадками его фокусов. Одна из токийских газет призвала на помощь физиков, кибернетиков и гипнотизеров. Как Кио делает свои трюки? А между тем их секреты были предельно просты, и самыми опасными зрителями он считал поднаторевших в выдумках мальчишек. Это они по-своему расшифровывали его случайно родившийся псевдоним. Как интересно обманывать! Он и не скрывал того, что обманывает, и демонстрировал свои чудеса с легкой, чуть иронической усмешкой. «Догадайтесь, мол, если сумеете, я в обиде не буду». Необычайно добрый в жизни, он доходил до жестокости в своей требовательности к работе. Шагнув на манеж с эстрадных подмостков, он был беззащитно открыт зрителям со всех сторон, и кажущиеся мелочи были равнозначны здесь отвинченным гайкам.